Как братец-кролик победил льва. Однажды, давным-давно, большой лев пришел в деревню, где жили братец-кролик, братец-енот и братец-лис. Лев считал себя хозяином всех лесов. Он ничего не делал, только бродил по всей округе, резал свиней и коз, словом, кого попало. Народ собрался, и все вместе стали держать совет. И так прикидывали, и этак... И после долгих споров порешили сказать братцу льву, что больше терпеть никак нельзя, потому что скоро никого живого не останется, кроме самого братца льва. Они согласны даже кормить его, пусть только он сидит дома и ведет себя, как полагается, доброму соседу. А если лев не согласен, придется судить его, а может быть и упрятать в клетку. Братец лис вскочил и сказал: «Вот, джентльмены, с этим вопросом мы покончили. Кто передаст наше решение льву?» Тут опять начался спор, потому что все знали, что со львом шутки плохи, и боялись. А братец-медведь сказал, что рад бы сходить к братцу льву, да как на грех занят, сеет хлеб на своей полоске, и отлучаться ему никак нельзя. Братцу лису нужно рыть колодец, у него дома все просто погибают без воды, словом, не может идти, и все тут. Братцу гусю, оказывается, нужно идти в поле косить траву. Братец индюк сказал, что сестрице индюшке спину свело, и он должен бежать домой нянчить ребят. Сестрице свинье надо было вскопать сад, пока не начался дождь. У каждого нашлось важное, спешное дело, и никто не мог известить льва. Тогда вскочил братец-кролик. Он стукнул лапкой о лапку и крикнул: «Честное слово, братцы, вы все боитесь его, а я не боюсь. Мужчина должен быть мужчиной, а я мужчина, и не хуже самого льва. Бойтесь сколько хотите, а я не боюсь. Я пойду и все ему выложу на чистоту». Тогда все сказали: «Что ты, братец-кролик, в уме ли ты? Братец-лев в 10 раз больше тебя. Он тебя проглотит и не заметит, было ли у него что во рту. Неужто ты не боишься?» «Кто? Я? Боюсь? Вот чудаки! Я-то думал, вы знаете, что я никогда и никого не боялся. Пойду и выложу старику льву, с чем мы миримся, а что терпеть не будем. А не понравится ему, дело его. Подождите меня здесь, братцы, уж я вам докажу, что братец-кролик никого не боится». Так сказал братец-кролик и натянул на ноги свои красные сапоги, белую пуховую шляпу, надел на бекрень, сунул в рот большущий окурок сигары и зашагал по дороге к дому льва, словно отправился на прогулку. Братец-кролик шел очень степенно, пока был у всех на глазах, а как зашел за поворот дороги, потушил окурок сигары о пень и спрятал его в карман, и шляпу поправил, чтоб она сидела прямо, и пошел совсем по-другому, ведь он трусил изрядно, и коленки у него тряслись от страха. Вот подошел он к дому, подполз к двери, постучался тихонечко, тук-тук-тук, и сказал: «Мистер Лев! А, мистер Лев!» И голос у него был такой слабый и так дрожал, что он сам едва расслышал свои слова. Но лев услыхал их и распахнул дверь и рявкнул громко вот так: «Кто ты и что тебе нужно?» У братца-кролика поджилки затряслись. «Это я», — сказал он. «Это я, братец-кролик. У нас был сход», — сказал он. «У нас был сход, и меня прислали сказать вам, сообщить вам, что на сходе решили... Не дело, чтоб вы беспокоились и сами ходили за провизией, и мне приказали сказать вам... Если вы будете сидеть дома и сами не будете ходить за добычей, вам будут сюда присылать чего поесть, и вот и все, мистер Лев», — сказал братец-кролик, присел и приготовился задать стрекача. «Ладно, мне нужно свежее мясо 3 раза в день», — проревел лев. «Если дадут, буду сидеть дома, если нет, всех разорву». Братец-кролик ответил: «О, да, мистер Лев, да-да-да, мясо вам будет, вас будут кормить хорошо, я сам пригляжу за этим».

принес ему большой мешок пшеницы.